Афанасьевич. Бубновая история. Глава первая. Сон и госбанк. Мохрикову в номере гостиницы приснился сон. Громаднейший бубновый туз на ножках и с лентами на груди, на которых были написаны отвратительные лозунги. «Кончил дело, гуляй смело» и «Туберкулезное, не глотайте мокроту». «Какая смешная пакость, тьфу!» — молвил Мохриков и очнулся. Бодро оделся, взял портфель и отправился в госбанк. В госбанке Мохриков мыкался часа два и вышел из него, имея в портфеле 9000 рублей. Человек, получивший деньги, хотя бы и казенные, чувствует себя совершенно особенным образом. Мохрикову показалось, что он стал выше ростом на Кузнецком мосту. «Не толкайтесь, гражданин!» — сурово и вежливо сказал Мохриков, и даже хотел прибавить: «У меня 9000 в портфеле», но потом раздумал. А на Кузнецком кипело, как в чайнике. Ежесекундно пролетали мягкие машины, в витринах сверкало, переливалось, лоснилось, и сам Мохриков отражался в них на ходу с портфелем то прямо, то кверху ногами. «Упоительный городишко Москва», — начал размышлять Мохриков, — «прямо элегантный город». Сладостные преступные мечтания вдруг пузырями закипели в мозгу Мохрикова. «Вообразите себе, дорогие товарищи, вдруг сгорает госбанк!» «Как сгорает? Очень просто, разве он не сгораемый? Приезжают команды, пожарные тушат, только шиш с маслом не потушишь, если как следует загорится. И вот вообразите, все сгорело к чертовой матери, бухгалтеры сгорели и ассигновки, и стало быть у меня в кармане... Ах, да, ведь аккредитив-то из Ростова-на-Дону? Ах, шут тебя возьми! Ну ладно, я приезжаю в Ростов-на-Дону, а наш красный директор взял да и помер от разрыва сердца, который аккредитив подписал. И кроме того, опять пожар, и сгорели все исходящие, выходящие, входящие. Все, кап, сам сгорело. Ищи тогда концов, и вот в кармане у меня беспризорных 9000». Ах, если б знал наш красный директор, о чем мечтает Мохриков. Но не узнает никогда, что бы я сделал прежде всего. Глава вторая. Она. Прежде всего, она вынырнула с Петровки, юбка до колен, клетчатая, ножки стройности совершенно неслыханной, в кремовых чулках и лакированных туфельках. На голове сидела шапочка, похожая на цветок колокольчик. Глазки, понятное дело. А рот был малиновый и пылал, как пожар. «Кончил дело, гуляй смело!» — почему-то вспомнил Мохриков сон и подумал. «Дама, что надо! Ах, какой город Москва! Прежде всего, если бы сгорел красный директор! Фу, вот талия!» «Пардон!» — сказал Мохриков. «Я на улице не знакомлюсь», — сказала она и гордо сверкнула из-под колокольчика. «Пардон», — молвил ошеломленный Мохриков. «Я ничего!» «Странная манера», — говорила она, колыхая клетчатыми бедрами. «Увидеть даму и сейчас же пристать. Вы, вероятно, провинциал?» «Ничего подобного. Я из Ростова, сударыня, на Дону. Вы не подумайте, что я был какая-нибудь сволочь. Я инкассатор». «Красивая фамилия», — сказала она. «Пардон!» отозвался Мохриков сладким голосом. «Это должность моя такая, инкассатор из Ростова-на-Дону. Фамилия же моя Мохриков, позвольте представиться. Я из литовских дворян, основная моя фамилия, предки когда-то носили. Мохр, я даже в гимназии учился». «На мопр похоже», — сказала она. «Помилуйте! А что значит инкассатор?» «Ответственная должность, мадам. Деньги получаю в банках по 9, по 12 тысяч и даже больше. Тяжело и трудно, но ничего, облечен доверием. Говорил я себе, чтобы штаны в полоску купить. Разве можно в таких штанах с дамой разговаривать на Кузнецком? Срам! Скажите, пожалуйста, деньги? Это интересно». «Да-с. Что деньги? Деньги тлен. А вы женаты?» «Нет, а вы такие молодые, мадам, и одинокие. Как? Как что?» «Былинка. Сухаревская, садовая, номер 201. Вы ужасно дерзкий инкассатор». «Ах что вы, мерси! Только в номер зайду переоденусь. У меня в номере костюмов прямо гибель. Это дорожные, так сказать. Не обращайте внимания, рвань. А какая у вас шапочка очаровательная? Это что вышито на ней?» «Карты. Тройка, семерка, туз». Ах, какая прелесть! Глава третья. Преображение. «Побрейте меня!» — сказал Мохриков, прижимая к сердцу 9000 в зеркальном зале. «С волосами что прикажете?» «Того... этого... причешите!» «Ваня, прибор!» Через четверть часа Мохриков, пахнущий ландышем, стоял у прилавка и говорил: «Покажите мне лакированные полуботинки!» Через полчаса на Петровке в магазине под золотой вывеской «Готовое платье» он говорил: «А у вас где-нибудь, может быть, есть такая комнатка, такая какая-нибудь отдельная, где можно было в брючки переодеть?» «Пожалуйста». Когда Мохриков вышел на Петровку, публика обворачивалась и смотрела на его ноги. Извозчики с козел говорили: «Позже, позже, позже». Мохриков отражался в витринах и думал: «Я похож на артиста императорских театров». Глава четвертая. На рассвете. Когда вся Москва была голубого цвета, и коты, которые днем пребывают неизвестно где, ночью ползали, как змеи, из подворотни в подворотню, на Сухаревской Садовой стоял Мохриков, прижимая портфель к груди и, покачиваясь, бормотал: «Да, сельеторской воды или пива, если я сейчас не выпью. А я, дорогие товарищи, помру, и 9000 подберут дворники на улице. То есть, не 9, позвольте, нет, не 9. А, вот что я вам скажу, ботинки 45 рублей. Да, а где еще 9 червонцев? Да, брился я рубль 15. Довольно это паскудно выходит. Впрочем, такой аванс сейчас я возьму. А как он мне не даст? Вдруг я приезжаю, говорят, что от разрыва сердца помер, нового назначили. Комичная история тогда выйдет. Дорогой Мохриков, спросят, а где же 250 рублей? Потерял их, Мохриков, что ли? Нет, пусть уж он лучше не помирает, сукин кот. Извозчик, где сейчас пиво можно выпить в вашей паршивой Москве? Позже, позже, позже, в казино. Это самое, как его зовут? Подъезжай сюда, сколько? 2,5. И, вот что ты? Как тебя зовут? Поезжай. Глава пятая. О, карты! Человек в шоколадном костюме и ослепительном белье с перстнем на пальце и татуированным якорем на кисти с фокусной ловкостью длинной белой лопаткой разбрасывал по столу металлические круглые марки и деньги и говорил: «Панкосюеви, пардон, месье, игра продолжается!» За круглыми столами спали трое, положивши головы на руки, подобно бездомным детям. В воздухе плыл сизый табачный дым, звенели звоночки, и бегали с сумочками артельщики, меняли деньги на марки. В голове у Мохрикова после грошановского пива несколько светляло, подобно тому, как светлело за окнами. «Месье, чего же вы стоите на ногах?» — обратился к нему человек с якорем и перстнем. «Есть места, прошу, занимайте банку сюви!» «Мерси!» — мутно сказал Мохриков и вдруг машинально плюхнулся в кресло. «Червонец свободен!» — сказал человек с якорем и спросил у Мохрикова: «Угодно, месье?» «Мерси!» — диким голосом сказал Мохриков. Глава шестая. Конец истории. Озабоченный и очень вежливый человек сидел за письменным столом в учреждении. Дверь открылась, и курьер впустил Мохрикова. Мохриков имел такой вид: на ногах у него были лакированные ботинки, в руках портфель, на голове пух, а под глазами зеленоватые гнилые тени, вследствие чего курносый нос Мохрикова был похож на нос покойника. Черные косяки мелькали перед глазами Мохрикова и изредка прерывались черными полосками, похожими на змей. Когда же он завел глаза на потолок, ему показалось, что тот, как звездами, усеян бубновыми тузами. «Я вас слушаю», — сказал человек за столом. «Случилось чрезвычайно важное происшествие», — низким басом сказал Мохриков. «Такое происшествие прямо неописуемое!» Голос его дрогнул и вдруг превратился в тонкий фальцет. «Слушаю вас», — сказал человек. «Вот портфель», — сказал Мохриков. «Извольте видеть, дыра», — доложил Мохриков и показал. Действительно, в портфеле была узкая дыра. «Да, дыра», — сказал человек. Помолчали. «В трамвай сел», — сказал Мохриков. «Вылезаю, и вот», — он вторично указал на дыру. «Ножиком взрезали». «А что было в портфеле?» — спросил человек равнодушно. 9000, — ответил Мохриков детским голосом. «Ваши? Казенные?» — беззвучно ответил Мохриков. «В каком трамвае вырезали?» — спросил человек, и в глазах у него появилось участливое любопытство. «В этом, как его, в 27-м?» «Когда?» «Только что, вот сейчас! В банке получил, сел в трамвай и прямо форменный ужас!» «Так, фамилия ваша как?» «Мохриков, инкассатор из Ростова-на-Дону». «Происхождение?» «Отец от станка, мать кооперативная», — сказал жалобным голосом Мохриков. «Прямо погибаю, что мне теперь и что делать? Ума не приложу!» «Сегодня банк заперт», — сказал человек. «Воскресенье. Вы, наверное, перепутали, гражданин. Вчера вы деньги получили?» «Я погиб», — подумал Мохриков, и опять тузы замелькали у него в глазах, как ласточки. Потом он хриплым голосом добавил. «Да это я вчера, который эти деньги получил». «А где были вечером вчера?» — спросил человек. «Ну, натурально, в номере, в общежитии, где я остановился». «В казино не заезжали?» Мохриков бледно усмехнулся. «Что вы, я даже это... Нет, не был, да». «Да вы лучше скажите», — участливо сказал человек. «А то ведь каждый приходит и говорит, трамвай, даже скучно стало. Дело ваше такое, что все равно лучше прямо говорить. А то, знаете, у вас пух на голове, например, и вообще. И в трамвае вы не в каком не ездили». «Был», — вдруг сказал Мохриков и всхлипнул. «Ну вот, и гораздо проще. Оживился человек за столом. И мне удобнее, и вам». И, позвонивши, сказал в открывшуюся дверь. «Товарищ Вахромеев, вот, гражданина нужно будет проводить». И Мохрикова повел Вахромеев.